Глава 26. Гоу и Чен, я давно для себя решил, даже если ты против, я все равно останусь твоим другом. Гоу и Чен, ты можешь не отвечать на мои письма, если не хочешь, я все равно буду тебе писать. Гоу и Чен, слышал, в твоем городе какие-то проблемы со старыми шахтами с добычей кристаллов бойцы и течением внешних рек. И вроде в других городах по всей империи тоже. Это слухи, но я им не верю, чтобы люди из тайной службы императора, вдруг читающие нашу переписку, не подумали, что я распространяю слухи. Тыковка, если хочешь, я могу забрать тебя в небесную столицу. Я попрошу у тетушки Лу найти для тебя, Ли Сюэ и дедушки Ченя работу. Тут живут люди из темных повязок. Обещаю, никто не будет относиться к вам с пренебрежением. Тетушка Лу не пускает меня в провинцию Дун, но я все равно сбегу. Бродяга, например, снова пропустил клановое собрание, хоть он и первый сын семьи Гоу. Я тоже сбегу, и мы поговорим, как раньше. Хочу увидеть тебя и услышать твой голос. Последнее письмо от Гоу и Чена Ли Лань получила 4 дня назад. С тех пор он не написал ни строчки. Она пыталась сказать прямо о своих намерениях, но его волновало лишь то, чего хочет сам. Вероятно, тетушка Лу смогла запереть его в комнате и отобрать Артвейр. Каждый раз от его письма и воспоминаний о грустных серых глазах сердце будто пронзали 10 000 игл. Они должны были расстаться. Лучше раньше, чем позже. «Смотрите, это та девица, что отвергла приглашение самого генерала Шена», сказал кто-то тихим голосом. «Как думаете, что в ней особенного?» Ее чуть не разрезало пополам от удара Сандзигуня, заряженного истинной ци. Даже не представляю, кто мог бы так кого-то ненавидеть. «Ай-я! Думаете, она особенная?» Ее дед, однорукий художник, оказывается, был изгнан из тайной службы императора. Потому-то она и боится показывать там свой нос. Прошептал кто-то в ее спину. Для Ли Лань их поведение не стало чем-то новым. В детстве, когда она пришла в домашнюю школу при клане Ба, дети были такими же жестокими в выставлении глупости на показ. Она прошла пару шагов и встала у окна во внутренний двор, где росли сосны. Легкий ветер доносил вкусные запахи приготовления еды с кухни рядом с павильоном клейкого риса. Внутренний двор главного управления городской стражи города Энь имел сад и пруд с насыпью из горок песчаника, что напоминали 5 священных гор Дзянху. На миг странное чувство, подобное тому рядом с кроликом с костяной лапкой, заставило ее поежиться. В комнате много офицеров низкого ранга с 5-м или 6-м кругом ступени духовного ученика. Не просто определить слабый источник искажения ци. «Выходит, теперь мы офицеры 8-го ранга?» — произнес загорелый юноша слева от Ли Лань. Он сжимал в руке прямоугольный деревянный знак городской стражи. Знак был покрашен в оттенок баклажана, а вырезанные иероглифы обозначали ранговую принадлежность и символ службы дозора. Символ, похожий на раскрытый веер с подковой в центре, переливался лакированным блеском. «Ха! А кому-то просто повезло родиться с яшмой во рту!» — прозвучал голос Яюй с пренебрежением. Девушка толкнула Ли Лань плечом и прошла в первый ряд. Хвост ее темных волос покачивался на макушке. Как всегда, неприветливо. Широко открытые двери скрипнули, когда появились 2. Чахлая фигура седоволосого офицера 4-го ранга и крупная фигура Нюбао, что держал множество свитков, завернутых в серые и пепельные ткани с темно-пурпурными кисточками. Ли Лань знала, что это протоколы работы стражи. Подобные свитки использовали в военном лагере при обучении. После происшествия на финальном экзамене пришло 3 письма. Одно от господина Ню, который писал о невиновности сына. Второе — от офицера 3-го ранга Чуня, сообщавшего о проведении расследования, связанного с оплошностью на экзамене, и заверявшего, что виновник будет найден. Третье же было от генерала Шена. Он выражал искреннее сожаление, ведь Ли Лань выбрала стражу, но добавил, что восхищается ее намерениями стать полезной для родного города. «Мы не знакомы, хоть и виделись на экзамене. Помните?» — прозвучал тихий голос. Это произнес юноша, который сжимал знак стражи, а теперь привязал тот к широкому поясу. У него был простецкий вид, но доброе лицо с родимым пятном на щеке. Лилань сразу вспомнила, кивнув. Он же сложил руки в приветствии и продолжил. «Мое имя Бинхэ. Хоть люди и говорят, что характер у меня как у теплой реки, а не у ледяной». «Лилань», — ответила она, тоже сложив руки. «Вы в самом деле будто одна из четырех благородных цветов. К тому же у вас удивительное чутье на духовную силу. Видел, как вы работали с Дао во время боя, угадывая движение противника. Неудивительно, что вас заметил генерал Шен. На самом деле я не хочу ходить в дозор в подземный город. И не только из-за пугающих слухов». Он перешел на шепот, и ей пришлось нагнуться. Нюбао, стоящий рядом с капитаном отряда, не сводил с них маленьких темных глаз. «На самом деле, это моя семья хотела, чтобы я стал стражем, а я мечтал стать художником. Если у вашего дедушки будет время, могу принести свои эскизы?» «Думаю, да», — кивнула она, не зная, что ответить. «Спасибо, госпожа Ли», — улыбнулся он, будто Лилань одарила его серебряным слитком. «Да то есть офицер Ли». «Имя мое многие из вас уже знают, но...» Громкий голос старика заставил все шепотки в комнате вмиг прекратиться. «Не забывайте, офицер пятого ранга Мэн и командир вашего 10-го отряда. Вы несете дозорную службу вдвоем с напарником. В нашем отряде есть как офицеры 7-го, так и 3-го-8-го ранга. 8-й ранг, пока вам не дадут никаких сложных поручений. Вы просто должны показать, что хорошо знаете город и его злачные места. Ваша задача — собрать все повязки оттенка баклажана. На ветках деревьев и кустов, на заборах и фонарях. 30 штук. Можете идти вместе или по одному. Неважно, сколько повязок кто принесет. Главное, они должны быть все на моем столе к завтрашнему утру. Вы поймете. Важно согласовывать действия с членами отряда. Бинхэ, Лилань и Я Юй. Это ваш первый приказ». «Так точно, офицер 4-го ранга!» Ответили они в унисон и поднесли кулак к колбу, показав в сторону открытого запястья. «Смирно!» Кивнул он, и все стражи в комнате сложили руки за спиной, поставив ноги на ширину плеч. «Вольно! А пока офицер 7-го ранга сержант Ню расскажет вам о своде правил городской стражи. Каждый год мы повторяем правила. Как только достигнете 6-го ранга, сможете выбрать направление. Пойдете в канцелярию или останетесь в дозоре». Повторение свода правил заняло все время до дневной трапезы. Распорядок дня в городской страже не слишком отличался от распорядка в армии императора. Соблюдение ранговой принадлежности, тренировки во внутреннем дворе с Дао или Сандзигунь, рисование бумажных талисманов, прием пищи в павильоне клейкого риса, обход города или заброшенных шахт бойцы. В шахты не пускали первогодок, только третьегодок, хотя капитан Мэн сказал, что у них будет возможность взглянуть на запретный старый город один раз. После обеденной трапезы, что не отличалось изысками, как и армейская еда, Лилань потянулась, стоя под загнутыми черепицами павильона клейкого риса. Солнечная погода. Ничто не предвещало будущих разрушений. Казалось, такое спокойствие продлится долгие годы. «Офицер Ли», — прозвучал слабый голос за спиной Лилань. «Я говорил с офицером Я. Она сказала, что не пойдет с нами на поиски повязок оттенка баклажана. Вы, офицер Бин, идем вместе», — кивнула она, а его лицо с родимым пятном на щеке просияло. «Хоть вас и называют выскочкой, вы вовсе не такая», — сказал он, вдруг округлив глаза, и прикрыл рот рукой. «Извините». «Ничего, меня это не задевает. Лучше поспешить, да?» Первым делом они решили начать с квартала у центральных ворот благоденствия. Лила не остановилась, рассматривая площадь. Телеги с сеном и клетками с домашней птицей, столы с рулонами тканей и мешками с рисом и зерном, умельцы, продающие глиняные горшки и весенние сладости. Торговцев в этом году оказалось меньше, несмотря на подготовку градоначальника к фестивалю весны. «Многих», — начала Лилань, — «многих напугали слухи об ужасах, творящихся в шахтах под городом. Это хорошо. Выходит, тот взрыв в поместье магистра архива изменил будущее». «Вы были в поместье в ту ночь?» — прозвучал голос офицера Бина. Он стянул повязку с бумажного фонаря рядом с почтовой повозкой. «Вы видели тот серебряный пар?» «Что ты сказал?» Она схватила его за локоть, сжав пальцы, чтобы затолкать в темный переулок между домами с лавками целителей. «Что с вами, офицер Ли?» — спросил он, ударившись о деревянную стену. «Ты уже видел людей с искаженной ци?» — спросила она тихим голосом и сделала шаг навстречу, чтобы он расслышал. «С самого утра я ощутила кого-то со следами искажения, но не могла понять, кто это. Говори правду, это может стоить тебе жизни». Офицер Бин опустил взгляд и сглотнул. В следующий миг он развязал наруч на правой руке, загнул ткань темного одеяния до локтя, открыв розовые пятна на загорелой коже. «Вы не просто так здесь, да?» — проговорил он шепотом, как человек, испытывающий сильный страх. «Вы работаете в тайной службе императора, но будто отказали им». Лилань сделала глубокий вдох, потом сложила печать из пальцев и быстрым движением приложила к коже юноши. Она впервые использовала свою светлую духовную силу на человеке, но в этом деле каждое мгновение имело значение. Чувство, что липкой костяной рукой сжимало ее сердце после экзамена и вида того несчастного с искаженным нефритом, не давало ей покоя. Пусть у него и возникнут вопросы, она не может просто смотреть и ничего не делать. «Что вы?» — произнес Бинхэ, когда его ноги подкосились. «О небеса! Какая духовная сила! Вы верно мастер боевых искусств? Вы уже достигли ступени духовного мастера?» «Нет», — ответила она, ощутив, что у нее засвербело в горле. Протерев губы, она взглянула на красные разводы на пальцах. «Выходит, она пока слаба и неопытна для техники очищения белым нефритом». «Вам плохо?» — произнес он, подхватив ее за локоть. «Удивительно, но пятна на моей руке исчезли. Сегодня же купите в лавке травника Дзяо Гулань и заваривайте, как чай», — сказала она, борясь с помутнением в голове. «С животными было так просто. Офицер Ли, присядьте». Он помог ей устроиться в тени у стены. Лилань приложила руку к груди и нажала на точку над источником духовной силы, чтобы успокоить ее бурление. «Словно котел, едва прикрытый крышкой, как вода, норовящая вылиться через край». «Никому», — произнесла она, встретив обеспокоенный взгляд Бинхэ. «Хорошо, хорошо», — закивал он. «Никому об этом не расскажу, клянусь!» Успел убедить себя, что ему помог офицер тайной службы императора, скрывающий личину. Так даже лучше. «Знаете кого-нибудь еще с такой бедой?» Начала она, придав голосу твердости. «Где вы встретили искаженную бойцы в виде пара?» «Я». Он закусил губу, но потом затараторил. «Я гулял в саду спокойного вдохновения, чтобы нарисовать последние лучи солнца, коснувшиеся глади пруда. Я просто гулял там, слышите? Но я...» Поскользнулся и задел один из камней. С когтями дракона. «Да, эти самые камни!» Под ним была струйка. Я вспомнил слухи, потому сразу вернулся домой. Утром моя рука стала такой. «Сколько дней назад?» «Два. Нет, четыре. Точно, четыре». «Кто-то был заражен искажением бойцы?» Юноша вдруг замер. Мускул на его щеке задергался, а Лилань усмехнулась про себя. Она была уверена в том, что он лгал с самого начала рассказа. «Никто». Она опустила голову, но уже чувствовала себя лучше внутри. Это называется спасти жизнь лжецу. Бинхэ был напуган и не в себе, а значило это только, что кто-то родной также заразился искаженной бойцы. Нужно будет рассказать об этом дедушке. «Хорошо», — кивнула она, вставая. «Идем и выполним поручение офицера пятого ранга, а завтра утром не будем краснеть перед отрядом». «Прошу, отпустите меня!» Прозвучал женский крик со стороны другого угла дома. «Тише!» — ответил мужской голос. «Знаешь, кто я такой, и все сопротивляешься? Не могу сделать тебя женой, но все светлые тайно встречаются с темными. Мы оба можем повеселиться. Нравлюсь же я тебе». «Хватит!» — холодным тоном произнесла Лилань, когда за углом увидела двоих. Молодого человека в синем одеянии с серебряной вышивкой, что переливалось под косыми лучами солнца, подобно воде, и девушку в нежно-розовом, стоящую в тени дома. Руки ее были прижаты к стене, темные волосы растрепаны, спадая на плечи, а корзина с бельем валялась рядом. «Вы кто такие?» — спросил мужчина с холеным лицом. «Ай-я! Темные повязки хотят указать мне, что делать с другой темной?» Я из семьи травника Мо побочной ветки клана Ба, что держит ваш маленький жалкий городок на ладони. Сяо Мэй! Вдруг прозвучал возглас за спиной Лилань. Уходи, Бинхэ, тихим голосом произнесла девушка. Мы просто разговариваем. Это тот сын кузнеца, что тебе нравится? Спросил господин Мо, скривив губы. А он смог стать офицером городской стражи. Я-то думал, совсем глупец. Кузни его отца — его главное сокровище. Но отец заболел, и, подобно высокому дереву, его легко переломить. А если сломается, какое будущее ожидает его семью? Нужен тебе такой вот жених? Можешь пойти в мою семью служанкой, только моей. Может, даже возьму в небесную стали. Отпустите девушку, господин Мо, — сказала Лилань, сделав шаг вперед и подняв корзину. У нее запястья покраснели. «Что ты сказала?» «Ха-ха!» — ответил он, отпустив Сяо Мэй и достал что-то из длинного рукава синего одеяния. «Видишь? Это знак городской стражи. Я тоже офицер, но 6-го ранга из канцелярии. Приказываю вам двоим развернуться и заняться делами офицеров 8-го ранга». «О!» — произнес Бинхэ, положив руку на плечо Лилань и опустив голову. «Офицер Ли, нам стоит выполнить приказ старшего по рангу». «Стой!» — вдруг сказал господин Мо, подойдя к ним. «Офицер Ли 8-го ранга? У нас только одна такая девица появилась. Ее дед однорукий художник, а сама она не дружит с девицами, а только с юношами. Я слышал, что ты прибыла в небесную столицу в сопровождении самих братьев Гоу из клана Сяньди. Слышал, что ритуал очищения темной ци у тебя всегда проводил ученый Лун. Ныне преступник в бегах. Даже сам молодой генерал Шэн Ибо обратил на тебя внимание и пригласил в тайную службу императора. Он облизал губы, скользким взглядом охватив фигуру девушки с головы до пят. «Кто ты такая?» — сказал он, наконец, и улыбнулся. «Неужто демон лиса? А сейчас, посмотрев на тебя получше, вижу, что ты не лишена женских достоинств. И что же ты делаешь в компании сына кузнеца? Люди тут поговаривают, что даже сам сын начальника управления городской стражи этого города...» «Что ты сказал?» — прогремел голос, заставив всех поднять головы. Нюбао спрыгнул с крыши и встал перед Лилань. «Господин Мо и так уже много наговорил», — продолжил Нюбао. «Стоит ли и твои грехи припомнить? У меня несколько свитков есть с историей о приключениях в игорных домах и невыплаченных долгах». «Хорошо, хорошо, хорошо», — прошипел тот. «Я уйду». «Офицер Бин», — сказала Лилань, — «помогите девушке дойти до дома. Продолжим выполнять приказ по отдельности». «Да, так и сделаем», — кивнул он и подбежал к Сяо Мэй у стены. «Итак, офицер Ли, есть разговор». Начал Нюбао и развернулся, но не увидел никого рядом. «Ай, я посмела сбежать!» В один прыжок она оказалась на той же крыше, используя особое заклинание для скрытности. Ему обучали в армии каждого, кто входил в отряд элитных войск императора. Сильнее, чем рядовое заклинание офицера Ню, поэтому шансов на то, что он ее найдет, почти не было. Внизу мяукнула кошка. Лилань вытянула руку, ощутив духовную силу Мао-Мао. «Значит, Дзян хочет поговорить прямо сейчас», —